Дмитрий Ходаков. Деревня. Эпиграф. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу. Король и шут. Стояла ясная, теплая и солнечная погода. На небе не было ни облачка. Самая лучшая пора, чтобы отправиться за город и устроить пикник на природе. Сергей вместе с его друзьями Артемом и Егором решили именно так и поступить, тем более, что всю эту неделю они пахали на работе как проклятые, и теперь отдых им был просто необходим. Сказано – сделано. Друзья собрали вещи, продукты, взяли каждый по спиннингу. Потом решили, если погода позволит, можно будет устроить ночевку на свежем воздухе, и прихватили еще и палатку, отправившись на машине Сергея к реке. По дороге друзья оживленно общались, травили анекдоты, рассказывали разные случаи из жизни. «А вот еще анекдот», — восклицал Артем. «Обхохочетесь! Как раз про рыбалку!» «Ну-ка!» — с интересом откликнулись Сергей и Егор. «Ученые открыли новый вид рыбы. Называется рыба-сволочь. Не ловится и все, хоть тресни!» Старенький москвичонок содрогнулся от хохота Артемовых приятелей. «Или вот», — продолжил он, когда хохот поутих. «Один рыбак рассказывает, когда я вытащил эту рыбину, уровень воды в озере снизился на полметра». Сергей и Егор заржали с новой силой. Тогда Артем решил взять последний аккорд и добить своих приятелей. «А вот этот вообще умора! Народные способы вызвать дождь. Помыть машину, сделать новую прическу и, наконец, просто собраться на рыбалку. И дождь не заставит себя ждать». «Во-во!» — сквозь смех подтвердил Сергей, утирая рукавом выступившие на глазах слезы. «Вот буквально вчера я собрался помыть машину. Погода была хорошая. Только помыл! Набежали тучи и полил дождь. Ну и ёкарный бабай, думаю, не мог хотя бы на полчаса раньше начаться». «Кстати», — вдруг вспомнил Артем, — «вы не слышали, что сегодня к вечеру вроде как сильный ветер и ливень передавали? Так что рыбалка наша может оказаться под угрозой срыва». «Ничего не под угрозой», — махнул рукой Егор. «Это же будет только вечером, а днем мы порыбачим и отдохнем, потом соберемся и спокойно уедем». За такими разговорами приятели добрались до реки. Достали спиннинги, прикормили рыбу, сели на берегу рыбачить. Вот только рыбалка у них не ладилась. Рыба не клевала. «Фу, черт!» — наконец возмутился Сергей. «Прямо как в твоем, Артем, анекдоте. Рыба-сволочь!» «Ну и ладно!» — отозвался тот. «Фиг с ней с рыбалкой. Мы же еще собирались пикник устроить». «Точно! Давай, Егор, расстилай покрывало, накрывай поляну». Егор извлек из багажника машины покрывало в красно-белую клеточку и расстелил его на берегу. Через минуту на покрывале очутились тарелки с хлебом, помидорами, сыром, ветчиной и прочими вкусностями. Следом за съестным появились напитки – водка и пиво. А еще минералка и лимонады самых разных вкусов для самого Сергея, ведь он был за рулем. «Ну, чего стоим?» – спросил Сергей. «Присаживайтесь». Егор и Артем последовали его совету и уселись рядом с накрытой поляной. Каждый взял себе что-то из еды. Некоторое время все трое молчали, наслаждаясь пикником. Наконец Егор поднял одноразовый стакан с водкой и произнес тост. «Ну что, люди, все эти 5 рабочих дней мы пахали, как последние шаки. Я лично думал, что эта треклятая неделя уже никогда не кончится. Но, к счастью, всему в этом мире рано или поздно приходит конец. И эта неделя, слава богу, не исключение. Так выпьем же за нашу свободу! Ура! Ура!» Присоединился к его возгласу Артем, грызая зубами в огроменную куриную ножку. «Да ты, Егор, у нас прямо краснобай!» Улыбнулся Сергей и добавил «Ура!». Примерно через полчаса все трое откинулись на траву, удовлетворенно поглаживая животы и икая. Наконец, когда к Егору вернулся дар речи, он произнес: «Да, как говорил великий русский классик Александр Сергеевич Пушкин, и никто с начала мира не видал такого пира». Какое-то время друзья молчали, лежа на траве, и загорали под лучами теплого июльского солнца. Но вдруг на это самое солнце набежала большая черная туча и с неба закапала. «Тьфу, черт!» — ругнулись все трое разом. «Дождь! Вот и конец нашему отдыху! Так, ладно, люди, отдохнули и хватит! Тёма, собирай полотенце, корзинку из-под продуктов и все остальное, и бегом с Егором в машину!» — скомандовал Сергей, вскочив на ноги. Его друзья не приминули исполнить это приказание. Артем как можно быстрее свернул в рулон полотенце и собрал в корзинку мусор, оставшийся после пикника. После они вместе с Егором рысью ринулись к москвичу. Когда они уселись на сиденье и пристегнули ремни безопасности, Сергей надавил на педаль газа. Старенький автомобиль тронулся с места. Пока они ехали домой, Сергей не уставал ругать проклятый дождь и даже синоптиков, предсказавших его. «Черт возьми, единственные два выходных за неделю и те коту под хвост!» «Да че ты так завелся, Серег?» — пытались успокоить его приятели. «Хорошо еще, что хоть пикник устроить успели». «Да обидно просто!» — пробурчал Сергей, буравя взглядом залитое дождевой водой лобовое стекло. А меж тем гроза и ветер все усиливались. Слабенький дождь теперь превратился в ливень, а вместо относительно небольшого грозового облачка над москвичонком теперь нависала громадная черная туча. «Черт бы побрал эту грозу!» Снова принялся ругаться Сергей. «Льет, как из ведра, дороги ни черта не видно, хоть глаз выколи! Так и в аварию попасть недолго! Ну, где там город? Уже должны были приехать!» И действительно... Друзья ехали уже примерно полтора часа, а города все не было видно. Только деревья, казавшиеся в полумраке черными, проносились около дороги, а на небе периодически вспыхивала молния. Однако через некоторое время, когда троица уже окончательно потеряла ориентацию на местности и понятия не имела, куда их приведет дорога, из дождя и мрака возник контур чего-то большого и темного. Проехав еще немного, друзья поняли, что это очертания зданий. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнул Артем. «Город!» «Не похоже», — возразил Сергей. «Больно уж здания низкие для городских. Да и разве бывают в городе дома с двухскатными крышами? Значит, деревня». Это и правда была деревня. Вот только когда друзья подъехали поближе и увидели, в каком состоянии она была, заезжать в нее у них не осталось никакого желания. Почти все дома в ней были разрушены, бревна их сгнили, крыши провалились, а от стекол остались торчать в окнах лишь осколки. Словом, вид у этой, по-видимому, давно уже покинутой людьми деревеньки был, мягко говоря, тот еще. «Ребзя, может, дальше не поедем?» Робко предложил Артем, сглотнув подступивший горлоком. Даже ему, самому храброму из троих, при виде развалин стало как-то не по себе. «Ну а что ты еще предлагаешь?» Слегка раздраженно спросил Сергей. «У нас же есть палатка. Под таким ливнем она промокнет на раз-два. А если переночевать в машине?» Подал голос Егор. «Ага, на утро проснуться с больными от неудобных кресел спинами?» «Нет уж, она у меня и так уже отваливается от долгого нахождения за рулем». «Да и чего вы испугались? Это же простая старая разрушенная деревушка. Сейчас зайдем в первое попавшееся здание, расставим там палатку, чтоб не намокало. Переночуем, а завтра, глядишь, погода наладится, и мы найдем дорогу в город». «Ну, не знаю, не внушает это место доверия», с сомнением в голосе протянул Егор, но, подумав, немного добавил. «Но если это единственный вариант, поехали туда. Всяко лучше, чем ночевать в машине или вообще на улице». А Артем в ответ на это только кивнул головой, соглашаясь с общим решением. «Значит, решено!» – подвел итог Сергей и плавно нажал на сцепление и педаль газа. Москвичонок робко двинулся вперед. Когда друзья въехали в эту забытую богом деревушку, неуютное ощущение, возникшее при ее виде, только усилилось. Им все время казалось, что по улицам вместе с ними неслышно двигалось нечто невидимое, огромное, потустороннее, что из пустых оконных рам на них смотрят чьи-то слепые, заплывшие гноем, давно съеденные глаукомой катарактой белесые глаза, что вот-вот из-под земли выпростается костлявая рука с остатками кожи и мяса и утащит к себе в могилу. Сопровождаемые этим пробирающим до костей чувством, Сергей, Артем и Егор шли по деревне, стараясь найти более-менее уцелевший дом, чтобы там переночевать. Наконец они остановились перед небольшим зданием, над входом в которое висела покосившаяся табличка с надписью «Сельская больница». Если не считать, что в окнах больницы, как и во многих других домах, не было стекол, ее бревна кое-где уже покрылись мхом и паутиной, выглядела она вполне новенькой. А самое главное, крыша больницы была почти цела и даже не покосилась от времени. «Ну, наконец-то!» — с облегчением выдохнул Сергей. «Хоть одно нормальное здание среди этих развалин. По-моему, идеальное место, чтобы тут и переночевать». Не успел он договорить, как изнутри больницы раздался оглушительный стук в дверь, и кто-то или что-то глухим, почти загромным голосом потребовала. «Выпусти меня!» От этого шума и возгласов у друзей похолодела кровь в жилах. Нечто неизвестное и вполне возможно опасное стремилось выбраться наружу, колотило, царапало дверь с той стороны. «Матерь Божья!» — воскликнул Сергей. «Что это? Может, не будем открывать?» — с опаской спросил Артем. «А вдруг это единственный уцелевший после того ужаса, что тут случился?» — предположил Егор. «Может, ему нужна помощь?» «Кто там?» — крикнул Сергей. «Я!» — донеслось из больницы. «Выпустите меня!» «Ну что, рискнем?» «А черт с тобой, давай. Только мы отойдем подальше». Когда его друзья удалились на безопасное расстояние от больницы и, возможно, неведомой опасности, что она скрывала, Сергей толкнул дверь больницы и отскочил с матюгами. Из открывшегося перед друзьями чрева больницы выползло на свет Божий с жутким стоном отвратительное существо. С виду оно ничем не отличалось от ребенка лет 11, если не считать того, что он был весь в крови, а ниже пояса не было ничего. Там, где должны были быть раньше ноги, волочилась за несчастным мерзкая зловонная масса из остатков кишок, сухожилий и лоскутьев кожи, оставляя на земле кровавый след. Голова уродца была проломлена, и из трещины черепа виднелась серая жирообразная масса мозга. При виде такого зрелища у всех троих пошел мороз по коже и заболел желудок, а Егора, самого впечатлительного из всех, чуть не вырвало. Тем временем изуродованный мальчик с несвойственной безногому человеку быстротой подполз к Сергею, схватил его за подол футболки, потом вдруг прыгнул, вцепился ему в горло и хриплым голосом, в котором, только прислушавшись, можно было угадать детский тембр, возопил. «Добрый человек, отнеси меня на кладбище, похорони меня, похорони, молю! А не сделаешь, как прошу, я тебя задушу!» В ту же секунду Сергей почувствовал, как это жуткое существо слегка надавило своими ледяными пальцами ему на горло. «Изыди, твою душу, мать!» — в панике завопил Сергей. Егор и Артем, которые только сейчас вышли из оцепенения, попытались было стащить странного и страшного мальчишку с шеи друга, но мертвец только крепче вцепился в нее и снова завопил. «Похорони, а то худо придется. Да не знаю я, где тут кладбище. Будь оно 100 раз проклято!» — прохрипел задыхающийся Сергей. «Отстань от меня, Бога ради!» «Тогда покрести меня и дай мне имя. Дай имя, иначе мне никогда не будет покою». Уже практически в предсмертной агонии Сергей начертил перед собой в воздухе распятие и просипел из последних сил. «Христом Богом, нарекаю тебя Степаном, «Покойся с миром!» «Наконец-то!» — простонал нечистый. «Спасибо, дорогой человек! Прощай, не поминай лихом!» С этими словами мертвец, крещенный Степаном, ослабил хватку и сполз на землю. Тотчас плоть его истлела, превратилась в прах, открыв маленький ребячий скелет. «Твою мать!» — с нескрываемым отвращением воскликнул Артем. «Серый, ты как?» «Нормально», — просипел тот, держась за шею и пытаясь отдышаться. Некоторое время все трое стояли молча, приходя в себя после увиденного. Наконец Артем вымолвил. «Твою мать! Что это за хрень была?» Впрочем, сказал он не хрень, а другое слово на букву «Х». «Не знаю», — ответил Егор, которого все еще продолжало мутить. «А почему ты назвал этого заморыша Степаном?» Вдруг поинтересовался Артем. «Да просто сказал первое церковное имя, которое вспомнилось», — пожал плечами Сергей. «Так, ладно, народ, у меня такое предложение». С напускной бодростью вступил в разговор Егор, которому, наконец, стало лучше. «Ну ее нафиг, деревню эту! Давайте вернемся к машине и попробуем найти дорогу домой». «Ну и что толку?» — возразил Сергей. «Эта чертова гроза только усилилась. И дождь льет, как из ведра. Как мы в такую, мягко говоря, нелетную погоду найдем дорогу в город? А что ты предлагаешь?» «Вернуться и переночевать в машине. А завтра, как расцветет, уедем домой». «Нет уж, хренушки!» — решительно отрезал Егор. «В таком жутком месте я точно не усну. Тем более после увиденного...» Тут его чуть не вырвало, но он совладал с позывом и закончил «фарша». «Не подумайте, что я струсил», — подал голос Артем. «Но я полностью солидарен с Егором. В таком кошмарном месте уснуть не выйдет». «Но тогда пойдем дальше, пока либо не найдем нормальный дом, где никого не расчленили, либо пока не выйдем из деревни». Второй вариант всем понравился, и друзья двинулись дальше по улице. После увиденной жути ощущение, что за ними кто-то наблюдает, еще больше усилилось. Вдобавок, у всех троих в носу теперь стоял смрад гнилых, заплесневелых человеческих внутренностей. А через полчаса пути друзьям стали мерещиться чьи-то голоса. Казалось, будто доносятся они почти из каждого здания по обочинам дороги. Казалось, что сами ветхие лачуги очнулись от долгого голодного сна и теперь переговариваются меж собой, обсуждая, кого из троих первым сожрать на завтрак вместе с потрохами. Друзьям даже казалось, будто они различают отрывистые непонятные слова и фразы, которые при желании можно было сложить в леденящие кровь стихи. «Кощи рыщет, кровушки ищет, кощи ходит, мясо находит, кощи сытины не будет, кощи знает, кощи видит, кощи хочет крови испить». «Кошмар какой! У меня от этой бубнёжки скоро башка треснет», — пожаловался Артём. «Точно», — согласился Сергей. «Знать бы хоть о чем они говорят. Егор, ты из нас самый умный, начитанный. Что за слово такое странное? Кощи?» «Понятия не имею. Хотя, если подумать, очень похоже на слово «кощей». А «кощей», скорее всего, от слова «кость». Так что не думаю, что это что-то хорошее». «Как же воняет!» «Да все понятно», — воскликнул Артем. «Кто бы это ни говорил, они явно хотят попить нашей кровушки, обглодать наши кости. Да заткнитесь вы!» Но жуткий хор не стихал. Напротив, казалось, что с каждой секундой голоса делались все громче, а вскоре к их и без того жутким стихам добавилась еще и новая строфа. «Скоро кощи сытым будет, скоро кощи сытым будет, скоро кощи сытым будет. Берегись, берегись, берегись!» Но вдруг, когда друзья больше были не в силах выносить эту песню смерти, все смолкло. а дома деревни, которые еще секунду назад будто сдавливали наших героев, как бы расступились, и в конце улицы выросла из мрака старая церковь. Это было высокое, мрачное, величественное строение, одним видом своим нагонявшее трепетно наших героев. От него так и веяло древностью и тайной. Это была необычная низенькая часовенька, какие обычно строят в деревнях и селах. Нет, это был самый настоящий храм Божий, высотой по меньшей мере 35 метров. Когда Сергей, Егор и Артем подошли поближе, они увидели, что раньше это было, без сомнения, очень красивое здание. Однако теперь от былой красоты и величия не осталось и следа. Белая краска, покрывавшая стены церкви, облупилась. Кирпич кое-где вывалился из стен, и из дыр, словно человеческий скелет, проглядывал металлический каркас здания. Огромные купола вместо позолоты поросли мхом и прочими сорными растениями. Словом, церковь эта была достойна деревни, в которой стоит. «Да», — протянул, глядя на остов церкви Егор. «Мрачноватое сооружение. Видимо, сюда уже давно никто не приходит. Как, впрочем, вообще в эту деревушку», — подтвердил Сергей. С минуту все трое стояли перед церковью, размышляя, стоит ли туда соваться. Наконец Егор нарушил тишину и предложил. «Ну что, народ, постучимся в ворота Божьей обители?» «Я бы не стал. Мне больница с головой хватило», — воспротивился Артем. «Я полностью согласен», — поддержал точку зрения друга Сергей. «Нет, ну а что вы предпочитаете? Продолжать блуждать под дождем в этом жутком месте, пока не промокнем до нитки? Что, кстати, с нами и так уже произошло? Или пока нас не сожрет или не задушит какая-нибудь мертвечина вроде того чертенка в больнице? А эта церковь выглядит более-менее целой и безопасной. К тому же это как-никак обитель Божья. И если что, нечисть побоится туда сунуться. А еще... Смотрите, там свет горит. И правда... Узкое окошко церкви под самой крышей было ярко освещено, и на фоне этого яркого желтого пятна виднелся чей-то темный силуэт. «Ну, наконец-то хотя бы один живой человек!» — воскликнул Артем. «Ты уверен?» — уточнил Сергей. «В чем?» «В том, что живой. А вдруг это опять какая-нибудь полуразложившаяся тварь?» «Нежить не умеет зажигать свет, к тому же я уже промок, как последняя собака, и хочу спать. Вы как хотите, а я стучусь». С этими словами Артем с напускной беззаботностью подошел к тяжелым деревянным воротам церкви и со всей силы постучал в них кулаком. И тут же откуда-то сверху донесся хриплый, скрипучий голос. «Кто смеет ошиваться в моих владениях в такое мрачное время?» Друзья подняли головы. Из освещенного окна высовывался и глядел вниз старик лет 75. Темное одеяние, длинная седая борода выдавали в нем священника, видимо, служителя церкви. «Чего надо?» — крикнул он. «Батюшка!» — задрав голову, обратился к священнику Сергей. «Пустите переночевать, Бога ради! Мы ехали с отдыха, тут началась гроза, и мы сбились с пути. А тут еще и такая жуть творится. Может быть, хоть вы объясните, что тут происходит?» «А мне-то какое дело?» — ухмыльнулся сверху священник. «Ну и пусть эти уроды вас сожрут. Вы мне, как говорится, ни сваты, ни братья. А как же библейские заповеди? Возлюби ближнего своего. И не убей. Особенно вторая. Ведь если вы нас оставите на съедение и не впустите... то фактически получится, что мы погибли по вашей вине». Услышав это, священник помолчал полминуты, раздумывая, потом ответил. «Ладно, так уж и быть, пущу вас. Только из-за того, что я чту заповеди Библии». Его силуэт в окне исчез. Через минуту друзья услышали шаркающие шаги по направлению к воротам, а еще через несколько секунд ворота отворились. «Входите». Без особого гостеприимства в голосе пригласил священник. Сергей, Артем и Егор воспользовались приглашением и увидели небольшую, отделанную деревом, комнату с несколькими скамьями для прихожан и тремя узенькими окнами. В переднем углу перед скамьями располагалось огромное деревянное распятие. За ним — иконы. Подняв головы, друзья увидели, что потолок церкви представлял собой огромную картину. Иисус Христос в терновом венце. Посреди потолка горела люстра со свечами вместо ламп. «Присаживайтесь», — кивнул священник в сторону скамей. Друзья расселись на них рядом друг с другом. Некоторое время священник молчал, разглядывая ночных пришельцев. Его глубоко посаженные серые глаза на морщинистом лице смотрели устало и, как друзьям показалось, какой-то непонятной жалостью. Молчал он минуты три, потом спросил. «Как вас звать-то?» Все трое по очереди назвали себя по именам, а Егор добавил, обратившись к священнику. «А вас как зовут?» При принятии сана я получил имя «Отец Зиновий». На церковном языке это означает «служащий Богу». Он вдруг очень внимательно поглядел в глаза Артему и спросил его. «А вот у тебя, сын мой, имя Оберег. Знаешь, что оно означает?» «Нет». По-старославянски Артемий значит «невредимый». Тот, кто избегает любых опасностей. Пока друзья переглядывались между собой, пытаясь понять, что бы это значило, отец Зиновий молчал. Потом вздохнул и произнес. «Ох-ох-ох, ребятушки, жалко мне вас. И чего вас в это богом забытое место занесло-то? Жили бы себе и жили. Я вообще удивлен, что вы смогли пройти всю деревню и добраться сюда живыми и здоровыми». «Мы сегодня утром устроили пикник у реки», — начал рассказывать за всех Сергей. «А когда поехали домой, началась эта чертова гроза. Мы сбились с пути, ну и попали в вашу деревню». «Ах, вот оно что». Священник нахмурился и, помолчав, еще немного вздохнул. «Да. А ведь вы, сын мой, совершенно правы. Гроза действительно чертова. В буквальном смысле. Как, впрочем, и вся сегодняшняя ночь. Она называется так неспроста. В эту ночь на свет Божий выползает всякая нечисть. Упыри, оборотни, потерчата». «Кто?» — подняли брови все трое разом. «На Руси еще до крещения потерчатами называли детей, которых мать убивала во младенчестве по разным причинам. Кто-то просто не мог выкормить грудью, у кого-то ребенок был внебрачным, и женщина боялась, что об этом узнают. А для кого-то дети казались просто обузой. Но вот не хочет мать возиться с ребенком, и все. Есть даже такая легенда. Родила девка внебрачного сына, снесла в поле, да и оставила там. Прошло примерно полгода. Приближались гуляния в честь праздника Ивана Купалы. Сунулась девка. И идти-то не в чем. Ни одного праздничного наряда нету. Она не знает, что и делать. На базар ехать уже поздно, да и денег нет. До вечера грустная проходила, а вечером, когда вместе с сестрой в хлеву корову доила, сестре и говорит. «Представляешь, Маня, мне не в чем идти на гуляние. Не в тряпье же?» Не успела Маня ответить, как снаружи вдруг кто-то запел детским голоском. «Матушка, в хлеву не тужи, не тужи, дам кровавую рубашку, дам рубашку, в ней пляши». Девка после этого на всю жизнь в уме повредилась. «Жуть какая!» — воскликнул Егор. По лицам остальных было видно, что они полностью разделяют его ужас. Зиновий кивнул и добавил печально. «Примерно та же история случилась и у нас в деревне. Было лето, пора покоса. Но один мужик взял косу-литовку, вышел в поле, косой махнул, а лезвие-то острое, да не заметил в траве спящего мальчика. Да нижнюю половину туловища, там, где начинаются ноги, я отхватил. Кровь хлещет, хлопец от болевого шока не сразу умер. Проснулся, орет не своим голосом. На крик из избы выскочила жена того мужика, да как такую страсть увидела, так чуть в обморок не упала. Мальчонку схватили и в больницу. Да там только головой покачали. а жена, видать, совсем с ума спятила от горя. Взяла она что-то тяжелое, и мальчонке череп-то раскроила. Чтоб, значит, не мучился. «Жуть!» – ахнули Егор и Артем. Отец Зиновий кивнул и добавил. «После того прошло некоторое время. Если не ошибаюсь, недели или две. И однажды утром тот мужик проснулся, смотрит. Жена его рядом спит. «Доброе утро», — говорит Машенька. Жена не отвечает, он опять к ней обращается. «Каково спалось?» Молчит. Он опять. «Тебе не здоровится, душа моя?» Молчит проклятая баба. Тот мужик неладное почуял. Скинул он жене одеяло, глядь, все тело в кровати гвоздями прибито. Прямо сквозь простыню отрезанная голова лежит отдельно на подушке. Поднял мужик глаза, а прямо над головой покойницы на деревянной стене корявые буквы кровью. «По что дитя убил?» Понял мужик, что это ему наказание за внимательность его проклятую. За то, что тогда не удержал жену от убийства сына. Да от горя чуть с ума не сошел. Некоторое время друзья сидели в тяжелом молчании, подавленные историей отца Зиновия. Наконец Сергей проговорил. «Кто был тот мужик?» Священник не ответил. Но по его тяжелому грустному взгляду друзья угадали одну единственную букву, которая и была ответом. «Я». «Так значит, это ваш сын набросился на меня в больнице?» «Он еще просил покрестить его и дать ему имя», — догадался Сергей. «Вполне возможно. Крест — единственный способ избавиться от потерчат, а больница эта у нас пользуется дурной славой. Кто там пробыл хотя бы одну ночь, больше туда возвращаться не хочет. Говорят, как ночь наступает, в той больнице начинается какой-то странный шум, будто кто-то под полом доски царапает». И еще шепот. Один человек рассказывал, что посреди ночи сквозь сон послышался голос. «Иди ко мне». Проснулся и обомлел. Возле его кровати стоит мертвая женщина. Кожа бледная. Обвисла вся левая сторона головы и вовсе без кожи. Череп голый. Правый глаз белый, без зрачка, гноится. Во рту остатки желтых гнилых зубов. Вцепилась эта тварь парню в ногу и тащит к себе. На силу он отбился, сотворил молитву, да тут же бежать из больницы. А как стали разбираться? Оказалось, что больница эта стоит на месте старого кладбища. Вот и навещают и мертвецы, как бы хотят исцелиться от болезней, что их сгубили. «Ужас какой!» — воскликнул Сергей. «Кто вообще додумался строить здание на месте кладбища?» «Да ведь никто не знал. Это потом уже поняли. Да уж поздно». Все опять затихли. Наконец, спустя несколько минут, Сергей сказал отцу Зиновию. «Вы говорите, что люди в больнице слышали по ночам шепот. Когда мы шли сюда, нам тоже казалось, что мы слышим голоса. Они шептали странное слово. Что-то связанное с Кощеем». «Коще», — уточнил Егор. «Да. Не знаете, что это слово означает? По-старославянски «кощей» или «кощ» значит «хозяин». Кстати, вы верно подметили про Кощея. Видите ли, есть версия, что имя Кощея Бессмертного как раз и происходит от слова «кощ». То есть Кощей — это царь, хозяин мира Нави. «Какого мира?» — спросил Егор. «Раньше Нави называли загробный мир, где обитает вся нечисть. А Кощей, по этой версии, правит этим миром вместе с Марой, богиней смерти и зимы. Впрочем, существует другая версия. Согласно ей, имя Кощей происходит от более прозаичного слова «кость». Мол, костлявый он, оттого и Кощей». «Все это очень интересно», — учтиво сказал Егор. «Но вы бы не могли рассказать, куда делись все жители деревни? Почему тут одна нечисть и ни одного живого человека? Ну, кроме вас, разумеется». Священник Зиновий глубоко вздохнул и сказал. «Помните, я рассказал, что потерял жену и ребенка? Когда об этом узнали все остальные, пошел по деревне слух, будто бы их не иначе, как нечистый забрал. За грехи мои. и вообще за то, что плохо справляю службы Господу. А потом еще и начались истории с больницей. Кинулся тогда народ ко мне в церковь службу служить, стараясь покаянием смыть проклятие с деревни. Да во время одной такой службы один особо зоркий человек заметил, что с одной из икон слез кусочек краски из-под лика святого. Что-то красное пробивается. Знаете, есть такие иконы, что не по канону написаны. Кто Христу рога вместо венца тернового приделает, а кто и вовсе намалюет в начале черта, а потом, чтобы не брать греха, возьмет да нарисует сверху Господа. Такие иконы считаются одописными. Так вот, поскребли краску с той иконы, что этот прихожанин заметил, и правда. Под ликом Николая Чудотворца оказался нарисован черт, варящий грешников в котле. Тут вся церковь, сколько в ней не было народу, на меня ополчилась. Мол, как я допустил в святом месте одописную икону. А я говорю, что не знал, что она нечистая. Тут же икону эту проклятую со стены сорвали и в огонь. Да ладно бы только икону. Раз она одописная, жечь ее не грех. Так они еще и крест меня сорвали. И тоже сожгли. Мол, недостоин я его больше. А вот этого делать не стоило. Как крест мой сожгли, стало совсем плохо. Люди стали умирать, словно их косой скосили. В день по 2-3 смерти. Испугались люди, решили поскорее уйти из этого проклятого места. Один я остался. Такая история. Однако заговорились мы с вами. Время уже позднее. «Да-да», — заторопились друзья. «Спасибо за историю. Мы пойдем». «Куда же вы пойдете? Гроза кончится только к утру. А сейчас, сами понимаете, выходить на улицу опасно. Я могу отдать вам свою кровать в домике у церкви». «Да, пожалуйста, если не сложно, то мы жуть как устали». «Пойдемте». Отец Зиновий вывел их из церкви, толкнул дверь домика чуть в стороне и провел их в спальню. Маленькую, но уютную комнату с большой кроватью и деревянными стенами. «Ну вот», — развел он руками. «Как говорится, будьте как дома, путники». Все трое поблагодарили священника. Пожелав им спокойной ночи, он вышел на улицу и, прикрыв за собой дверь домика, рассмеялся в свою длинную седую бороду. «Глупцы, надеюсь, ваш последний сон будет сладким». С этими словами он нашел старый трухлявый пень, перекувыркнулся через него задом наперед, и там, куда секунду назад приземлился священник, уже стоял косматый волк с кроваво-красными глазами. С белых клыков капала слюна. Трое друзей не видели, как над их кроватью нависла черная волчья тень. Эту историю рассказал мне Артем. Он говорит, что на том месте, где раньше стоял тот домик, до сих пор можно найти кости двух его друзей. Сам же он ума не приложит, как ему удалось сбежать из той проклятой деревни. Может, действительно имя оберег спасло, а может и по какой-нибудь другой причине. Бог его знает. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий под видео. А если хочешь поддержать канал Лимб и слушать истории раньше, чем на Ютубе, подписывайся на наши аудиоплощадки Бусти и Телеграм. Будем очень признательны и благодарны. Ссылка в описании под видео.